Хе-хе, мда, мы еще постоим за себя, постоим. Ну, кто же хочет целовать меня? Я, деденька, я! Завизжали все они в один голос, и деденька стал по порядку подходить каждый из них и со всеми перецеловался в губы. «Спасибо, девочки, спасибо, мерси, наградили, не обидели старичка», — говорил он расслабленным голосом, совсем размякнув, как булка в чаю от этих молодых поцелуев. «Мы ведь, деденька, добрые, мы не гордые, мы не такие дикие, не то, что другие», — затараторила одна из птичек этой группы. «Что это девицы нынче иные, какие недотроги становятся, просто ужасти? Не прикоснися к ним!» «Ну-ну, полно-полно!» — уговаривал деденька по незлопамятности своей, уже позабывшей обиду Маши, будучи вполне вознагражден за нее ее антагонистками. «Да нет, право, деденька!» — перебила его Шпилька. «Мы уж и то сидим себе да думаем, зачем это к нам, к театральным, вдруг посторонние лезут?» «Ну что же, кто же посторонний? Разве я посторонний?» «Да мы, душка, не про вас, вы наш совсем, с нами в колыбельку, с нами и в могилку, вы наш родной, деденька, а вот другие, да кто же другие, ведь все свои, кажись?» «Нет уж, есть, мы знаем кто, и зачем это, мало им, что ли, содержанок-то по городу, и знакомились бы себе?» Взрыв бурака, возвестившего начало фейерверка, прервал этот разговор, наполнив всю террасу визгом и писком неимоверным. Все общество из комнат повалило сюда. Маша увидала, наконец, Шадурского и бросилась к нему. Он стоял рядом с двумя фраками и весело разговаривал с ними. «Князь, сделайте честь, представьте нас», — заговорили фраки, как только она приблизилась. Шадурский назвал того и другого, прибавя, что оба его хорошие приятели. Маша мельком взглянула на них и узнала в обоих тех самых вполне приличных молодых людей, которые так нахально лорнировали ее однажды на улице и выражали весьма нелестное для нее мнение, как о содержанке Шадурского. В ней закипела, наконец, какая-то нервическая злость, которая так и подмывала ее высказаться. «Я вас несколько помню, господа», — начала она дрожащим от волнения голосом. «Вы как-то раз очень много оглядывали меня на улице. Помните, князь, я вам тогда еще говорила, я никак не ожидала, что вы приятели его». «Молчиц!» — осторожно дернул он ее за руку, с шепотом наклоняясь к самому уху, а у самого все лицо передернуло от сильного неудовольствия. Приятели ухмыльнулись, переглянулись и, как ни в чем не бывало, продолжали прежний веселый разговор с князем Шадурским, который, по-видимому, стал еще любезнее к своим собеседникам, желая сгладить впечатление Машиных слов. Оба были сыновья весьма важных и чиновных сановников. За прудом на поляне загорелся фейерверк, приковав к себе общее внимание и взоры. Маша снова осталась одна. Сердце ее тоскливо щемило, грудь подымалась от волнения. Она слышала весь разговор птичек и особенно колкие замечания Шпильки, которые вполне приняла на свой счет. Да к тому же еще деденька со своими мягкими губами. Наконец, поведение Шадурского с двумя его приятелями после ее слов, все это произвело на нее слишком тяжелое, грустное впечатление. Она готова была заплакать. Внутренняя дрожь взбудораженных нервов так и подымала рыдание к горлу. Маша призывала всю силу воли, чтобы удержаться. Зачем же он с таким негодованием хотел тогда дать им пощечину хлыстом, а теперь знает и так любезно говорит с ними? Что же это значит, думала Маша, испытывая горькое чувство недоумения, которое всегда предшествует первому разочарованию. Ей сделались невыносимы и противны весь этот праздник и все эти самодовольные лица, все это веселье, треск ракеты, звуки музыки. Ей захотелось прочь отсюда, бежать, уехать как можно скорее, чтобы остаться одной, одной совершенно. «Друг мой, я совсем больна. Бога ради, увези меня, голубчик, отсюда, уедем. Я не могу», — робко шептала она, взяв Шадурского за руку и сдерживая слезы. Тот с неудовольствием и досадой повернул к ней голову. Что это за капризы еще? С чего это? Пожалей меня. Бога ради, я так ослабла. Я упаду сейчас. Уедем. Он подал ей руку и поспешно увел с террасы. Через 2-3 минуты, когда все еще любовались разноцветными звездами римских свечей и бураков, от треска которых непривычные лошади храпели и бились на дворе, карета князя Шадурского выехала за ворота дачи.